За ужином я познакомилась с двумя мальчиками дошкольного возраста, сыновьями Алимы. Смуглые близнецы все время что-то щебетали и спорили между собой, а я с потерянной улыбкой наблюдала за ними и представляла, каким будет мой малыш. На кого он будет похож? Какого цвета будут его глаза? Выживем ли мы вообще? А вот муж Алимы, Тагир, мне откровенно не понравился. Да и я ему тоже, судя по напряженному, неприязненному взгляду. Но он то и дело хватался за мобильный, кому-то звонил, кого-то ругал. А я ковырялась вилкой в салате и мечтала сбежать на край света. «Милая, ты совсем не ешь, плохо себя чувствуешь?» Отдать должное Алиме она справлялась со всем. Следила за детьми, отдавала указания прислуге, отчитывала мужа и наблюдала за мной. Но все равно было в этом доме неуютно. Я чувствовала себя чужой. Я и была чужой, бедной родственницей, которая, по сути, никому здесь не нужна со своими бедами, горестями и кислым, опухшим от слез лицом. Даже дети поглядывали на меня с опаской. Я была благодарна этим людям за приют, но не хотела сидеть за этим столом и есть эту еду. Что-то во мне противилось этому. «Простите, я лучше пойду». Отложив приборы, поднялась со стула. «Да, конечно». Алима встала следом. «Тебе нужно отдохнуть. Если что-нибудь понадобится, спасибо, ничего не нужно». Улыбнуться не получилось. Мое лицо словно в камень превратилось, а второй камень давил на грудь. Сдавливал сердце и не давал дышать. Но я упорно сопротивлялась этому чувству. Не имела права опускать руки. Мне есть ради кого жить и бороться.